Междугороднее, алло, соедините нас друг с другом, с внезапным холодом тепло, почти что север с дальним югом, соедините с тенью свет, соедините шепот громом, с его вопросом мой ответ. Все малые, совсем огромные. Междугородние, прошу, соединить затишье с громом, с парашютистом парашют. Все малые, совсем огромные. Соединить с иглою нить, 20-й век, 20-м веком, грусть с радостью соедини, а человека с человеком. Целовали земляники, пахли травой люблики по лицу и по плечам. Целовались по ночам на пахучем сеновале среди стойки стропил. Поднимались рано-рано, гнездах ласточки сновали, теплый ветер из тумана крышу мелкую кропил, крышу мелкую кропил. Над землей шмели гудели. Ну, тихонько опять же. Целовались, не глядя, что помнишь? Обнимались над водою и бежали близко-близко, а по небу низко-низко самолетик молодой. Кончается май, то жара, то дожди. Кончается май, я июня боюсь. Кончается май, подожди, подожди. Кончается май, я вернусь, я вернусь. Ты пойдешь, милый мой человек, я уйду в никуда, растворюсь в синем мгле, но и станет вода и трава на земле. Я июня боюсь 41-го, он сотни молний врагов все врезается в сон, он врезается в сон. Диким воем сирен, или июня боюсь искалеченных стен почтальонов, и тех до сих пор я боюсь. Сколько лет я боюсь за бесстрашную Русь. Кончается май, то жара, то дожди. Кончается май, июня боюсь. А? С маленьким пигарком.

сверху вас прощай, плуг, что не до нашего пути. Сознание глухо, бытие, как море в гуще погоды. Я вижу в том залог свободы. Да, непонятно, очень непонятно. Ну, начинаем. Что? Дует поутру в куриное гузно, а полдень извлекать из скрипки звук легчайший, и заклинать оболтуса пылаешь, и проклинать судьбу и ремесло по вечерам, когда усталость ест похлебку из бессмысленнейших сплетен, хвалить еду и вновь нести свой крест. На этот раз уже нет школы к детям, а к взрослым посетителям в фойе, где так уж повелось перед сеансом люд умилять Вивальди и Сен-Санс. А после Герш, закройщик Этелье, лишенный слуха начисто приятель, за то, как мудр и тем вдвойне приятен с ним разговор. И можно помолчать, откинувшись легко, расслабив плечи, плыть по затворкам местечку моей речи, и, наконец, прощаться, и вставать, и выйти в ночь, где маслянистый свет из окон выливается под ноги, и слышит сквозь далекий гул дороги, как ученик терзает минуты. Помер мой учитель уже давненько. Да вот что ты бельма пялишь, проводник бесстыжий? Пьяной бабы, что ли, сроду не видал? Мой командировочный, видно, смазал лыжи, где сошел в Астафью, вот уже шагал. Впрочем, черт с ним, с фраером, брось-ка юбку свешал. Я на первой станции выйду, не суди, дай пройти, умоюсь хоть. Да иди ты к лешему, тоже мне настойчивый, слюни подбери. Спрыгнула с размаху, каблуками в гравии, ну и захолустье чертова дыра. В голове гудение, полрубля в кармане, как-нибудь да выберусь, не в таких было. Покручусь на станции, кто-нибудь да вывезет. По стране ж мотается прорва мужичья. Вдруг остолбенел я, глянувши на вывеску. Это ж мама родная, родина моя, мой родной поселочек. Вон и клуб за нас, а домов настроили, что не узнать. 20 лет без малого, как от этой кассы на столицу двинула счастье добывать. Налетайте, милый, вот я вся счастливая. Ох, как скорой чухает, будет задавлю. Сроду не валялась я под локомотивами. Дорогие граждане, я сейчас спою. Там даже идет. Прозрастали стежки дорожки. Я не знаю, будет ли это кстати. Просто дело в том, что у меня весь этот сюжет сложился уже много, понимаешь, в общем-то, лет, когда вот мой парень, один мой друг, он чудесно пел эту песню. Понимаешь, это Юра, и он сказал, да, Юра, значит, надо как-то. Иной мир для года интересно. Ну и так дальше. Стихи попоет дети. Вовки Рыжи. Это мой товарищ, хороший украинский поэт. А это такой черкачка, ты же. А такой, у Шевченко есть такой сборничек свой, не у Шевченко, а у нас. А на английском и на украинском языке. Кто видал, там есть такой рисунок, Шевченко, трава. Называется в черкасах, такие маленькие, как ты говоришь. Эй, небагато ж треба, щоб з'явилася на світ душа козацька. Тільки 3 зорі. Що на ценностях земли и моря. В любви и слове правда мой закон, и я вижу, что милая прекрасна, как все, кто смертной матерью рожден, а не как солнце или месяц ясно. Я не хочу хвалить любовь свою, я никому ее не продаю. Я просто так подержаться. Этот фон, это слово фон сейчас нельзя произносить. Граммофон, телефон, микрофон, все время фон. Фонд. Микрофон до мира. Радиационный фон. Не, микрофон до мира. Друг мой безумный, мой свет голубой, умчалась бы я в понедельник с тобой туда, где в классической синей ковбойке поют у костра синеглазый ковбой. Во вторник бы сделалась я мотыльком, тебя догнала бы на судне морском. На мачте бы я трепыхалась до гавра, а в гавре бы шла за тобой босиком. И в среду не поздно, и в среду могла умчаться туда, где растет бабаб. Могла бы я стать одуванчиком в среду, он чудно летает и духом не слаб. Четверг замечательно рухнуть прибой и вынырнуть где-нибудь рядом с тобой, но в солнечной Греции, в облачной Швеции обняться навек и смешаться с толпой. А в пятницу гуси летят, и лебеди тоже куда захотят. На лебеди гуси догнала бы пампасов, где ветры, как горы, свистят. И даже в субботу не поздно ничуть пуститься в такой обольстительный путь. И голос шепотом луври к тебе обратиться. Здесь я всегда и везде. Не забудь, но мне воскресенье приятнее всего. Кофейня на Рейне, где много всего. За столик притих, где с шаварной подружкой гуляешь и ждешь меня меньше всего. Умчалась бы я за тобой в города, попас и в прерии, в поем куда. Но сколько селедок, картошек, петрушек, куды, куда ты? Я никуда, я никуда. Хлеба созрели, когда яблони бродили, мы застольем проводили. Все, что встретили в апреле, где межа зимы и лета, там печальницы осины от души мелькнули цветом. Осенили, осенили, а вторые осенины бабьим летом обернулись, носом в зеркальце уткнулись, и ресницы подсинили, и опомнившись, мужчины она третья синины, осенила нас идея век любить и жить по пятна, молодея, молодея, и услышать крик совета в темной чаще, в самой гуще. Чаще в небо голубое, ближе под ноги смотреть. Что-то, что ты, моя мама, переменим разговор. И весна надежды стоит, зарастет травой наш двор. И тогда, ах, моя мама, будет все, как год назад, зарастет наш двор травой, и скворцы заголосят. Что ты, моя мама, что ты, моя мама, что ты, моя мама. Знаете эту песню Берковского, тоже «Птицы»? Ага. Ой, спой, пожалуйста. Я боюсь, что я ее не помню. Птицы, облака выпадают. И денно, и нощно стремятся на землю. Дома огибают, по городу бродят. И денно, и нощно я черная птица, и ты голубая. Над рекой шумят, шелестят снегопады, утопли дороги. Не слышно трамваи, сидят на перилах чугунной ограды. Я черная птица, и ты голубая. Последних известий неделю нам жить, в снегах утопая. А в городе вести скитаются вместе, и я черная птица. Две птицы скитаются в зарослях белых, высокие горла в снегу выгибая. Две птицы молчащих, наверное, беглых, и черная птица. Качаются лампочки, сторожевые, качаются дворники, снег выгребая, молчащие, беглые, полуживые, я черная птица. Голубая. Звонил, чтобы попросить у вас прощения. И если я не говорю сейчас вам здрасте, то потому лишь, что сгораю весь от страсти. Сегодня утром, повстречав вас в вернисаже, я видел сердце ваше бьющимся в корсаже. Вы улыбались с нежной бледностью в лице, меня сразив, как насекомое цаца. Чтоб залечить немного страшное увечье, мадам, молю, не откажите мне во встрече. Пусть не покажется нескромным вам машин, мою судьбу вы осветили, катаржер. Я повторять готов знакомым неустанно, вас не хватает на полотнах лета. И если б граф Толстой не был вегетарианцем, он насладился бы ваших плеч тончайшим глянцем. Когда стояли вы, опершись на колонну, вы мне напомнили Брокгауза с Эфроном. И я клянусь для вас Тургеневу назло, пустил по ветру вы дворянское гнездо. Без вас я пуст, как ужасающая бездна. Хоть многих дам любил и даже безвозмездно, они шептали обо мне не без причин. Мир не видал еще вовек таких мужчин. Я настоятельно прошу вас быть потише, а то мой муж вдруг все за покером услышит. И хоть и я еще ни в чем не виновата, меня убьет он как-то горро Бендраната. Признаюсь вам, что ваша речь не безразлична, хоть все должно, конечно, выглядеть прилично. Ваш темперамент словно сверч в меня влетел и раздирает душу вместе с декольте. Отбросьте же свои замашки солдафона, я не могу всю ночь торчать у телефона. Повесьте трубку, дайте станции отбой, а то не знаю, что я сделаю с собой. Мадам, меня качает словно на качелях достойный вашей кисти по течели. Пусти, супер. Этой лет шесть. До сих пор самая программная. Там, в принципе, оно поется, опять-таки, эта песня про родной город Киев, который все люди, которым нравится Киев, они его находят что-то близкой черты со своим родным городом. Ну и часто, допустим, говорят, что он похож на Париж. Те же каштаны, те же улочки. И у нас каштаны, и у нас улочки, но... Когда бродил по Парижу, по улицам терпким от дыма, осеннего влажного дыма, сжигаемой утром листвы, я был этих улиц частицей, дыминкой летевшей мимо, дымов и домов полуяви и полумертвой листвы. Я был, полубыл, полунебыл, мотив этих улиц вдыхая, каштаном и вздохом трамвая, прозвученный насквозь мотив, падением каштана и веры, падением каштана и рая, быть может, последнего рая, который осталось пройти. Когда я бродил по Парижу, в котором родился и вырос, в котором деревья на вырост, словно отцовский пиджак, я слышал дыхание Парижа, встревоженной лиры, где струны вдруг откасали, и напряжение дрожа. Хитер, как вор, и блудлив, как кот, коль затеет спор, как по маслу врет. А скажи мне, поп как бессмертным стать, да и слава, чтоб словно у Христа. Поп зевнул, народ налагает крест, коль не помер тот, черта с два воскрес. Ты послушай, брат, есть закон простой, жив хоть волком вой, а как помер свет. Метелица. Ах, какая метелица стелится, погляжу за окно темно, что за рев, то бревнышко делится, что и день, что и ночь, все одно. И такая тоска в том мычании, в нем отчаяние души. У нее, как у меня, прозябание в этой богом проклятой глуши. То ли снега скрип, то ли конский вскрип, то ли гости к тебе, дураку. Ах, какой там гость, он как горле кость, пуще мне навевает тоску. Мне по снегу бы без пути тропы, из себя от себя навсегда. Завернув в тулуп, поведу свой труп в те края, где живая вода. До сыта напьюсь, сброшу прежний груз, сброшу кожу свою иссохшую, и оживший вновь постучу в окно, там, где ждешь меня, моя хорошая. Только высох ручей, и ты стала ничей, ни моя, ни своя, ни его. И опять в глуши слыша вой души, что желание, да так, ничего. Ах, какая метелица стелится, и ветра от утра до утра. Может, завтра и что-то изменится, только завтра осталось вчера. Широкий мир беспредельный, ими жить хоть день и ночь притихшим оком. В окне дорогу сторожи, пусть от дождя стекло продрогло или под солнцем зреет рожь, спешит пустынная дорога. Ну, вороти меня с дороги. Ты можешь и хочешь вороти. Ну, как прожить в этом свете? Ты у меня одна в душе, и воротила бы в доне ни слова, ни голос уже. Перед рюмкою я. И проходят года, как прохожие, кто с оглядкой, кому сам ты вслед. То ли прожито, то ли пропито столько литров иллюзий и лет. Но в кругу полупьяных задир через рюмку гляжу на мир злясь. Брошу, там ведь за рюмкою мир. Впрочем, здесь перед рюмкою я. философская. И решая вопрос первоздания, мир меня создал, я ли его? Напивался я до состояния становления частицы его. И подталкивал мир в круговертия, и скользила в ладонях трава. И качала меня от усердия, и болела с утра голова. Но в кругу полупьяных задир через рюмку гляжу на мерзлять. Брошу, там ведь за рюмкой мир, впрочем, здесь перед рюмкой я. И физическая сторона алкоголика. Сейчас это будет очень родной такая тема. Глаз открыть я не в силах, и во рту Хиросима. Это значит, что утро настало. И пройдя потрохами, душа петухами славу утру во мне прокричала. Мне поднять свои мощи, только это не проще, чем Христу вознестись, распятому, как ему воскресенье, так и мне воскресенье. Нам обоим нельзя на попятную. День как туз, крыть мне нечем, знаю где моя печень, я ее словно музу услушаю. Знаю ноты до точки, вот сейчас мои почки поведут словно скрипочки душу мою. Может, на этот раз и не в рай, печень Шопена прошу не играть. Чеканила осень золотые монеты, со своими долгами расплатилась сполна. Как же мне расплатиться за себя и за лето земляничным полянам? Лишь известна цена. Как же мне расплатиться за себя и за лето земляничным полянам? Лишь известна цена. Дождь чеканит монеты, он играет, вчетничит. Ему безразлично, кто здесь трезв, кто здесь пьян. Дождь играет ва-банк, он чертовски беспечен. А я вечный должник земляничных полян. Дождь играет ва-банк, он чертовски беспечен, а я вечный должник земляничных полян. Из янтарной смолы ветер вырезал клёны, а потом всё разбил, словно старый буян. И застыл пустотой, как огнём ослеплённый. Он ведь тоже должник земляничных полян. И застыл пустотой, как огнем ослепленный. Он ведь тоже должник земляничных полян. Золотой лихорадкой осень нас лихорадит, во дворы выгоняет. Из теплых квартир все мы что-то должны, кто неправде, кто правде. Все мы что-то должны потерять и найти. Все мы что-то должны, кто неправде, кто правде. Все мы что-то должны потерять и найти.

ла-ла-ла-ла.